Лечь в дрейф! Держать курс! Яхта, отличавшаяся блестящими мореходными качествами, описала дугу, как скаковая лошадь, которой всадили шпоры в бока, и повернулась крамболом к ветру. В таком положении прошла ночь. Около 8 часов утра ветер еще усилился. Это был ураган. Сэр Гленарван. Что, Джон, что творится наверху, Манглс? Я должен предупредить вас, что положение критическое. Возможно, придется выброситься на берег. Да. Ну что же, я предупрежу всех в последнюю минуту, когда уже исчезнет надежда на спасение. Уведомьте меня. Хорошо, сэр. Я уведомлю вас. Около 10 часов ураган как будто начал стихать. Влажный туман немного рассеялся, и Джон смог в просвете разглядеть в 6 милях под ветром какой-то низменный берег. Дункан полным ходом несся к нему. Остин. Да, сэр. Взгляните, здесь, очевидно, песчаные отмели. Слишком большие волны. Я того же мнения, капитан. Сейчас прилив. Быть может, нам удастся пройти над отмелями. Ну, взгляните, Остин, взгляните на ярость волн. Какое судно в силах противостоять им? Мне кажется, впереди, справа, более спокойный бассейн. Там Дункан был бы в относительной безопасности. Вижу, вижу. Но как туда добраться? Надо рискнуть. Остин, в случае крушения никто не должен оставаться в кают-компании. Да, сэр. Всех пассажиров наверх. Есть. Всех пассажиров наверх. Джон! Джон, позаботьтесь о Роберте и Мэри. Хорошо, сэр. Я попытаюсь спасти жену. Дункан находился всего в нескольких кабельтовых от края отмели. Высокая волна прилива дала бы, конечно, возможность яхте пройти через эти опасные мели, но огромные волны, то поднимавшие, то опускавшие яхту, должны были ударить ее килем на дно. Постойте! Кажется, есть выход. Остин! Вильсон! Да, капитан. Жир! Тащите жир! Я не понимаю, что вы хотите делать? Попытаемся умерить ярость волн, покрыв их слоем жидкого жира. Этот слой всплывет на поверхность воды и умерит их удары. Бочки готовы, капитан! Бочки готовы, капитан. Ждите команды. Ждите команды! Готовься! Готов! Пошел! Пошел! Бочонки были опрокинуты, и из них пролились потоки жира. Маслянистый слой мгновенно сковал пенившуюся поверхность моря. Дункан понесся по успокоившимся волнам и вошел в тихий залив по ту сторону грозных мелей. А за его кормой снова с неописуемой яростью забушевал освободившийся от пут океан. Отдать якорям! Есть! Отдать якорям! Спасибо, Джон. Только благодаря вашей находчивости нам удалось избежать катастрофы. Теперь нам необходимо вычислить, где находится Дункан и не отклонился ли он от курса. Сейчас вычислим. Так...